В китайском буддизме есть много требований относительно медитации, таких как не быть унесенным ветром, защищать шею и колени. И тем не менее, в южном буддизме они часто сидят босиком на улице или невентилируемых помещениях. Какая может быть защита для медитирующих? В южном буддизме нет позитивного подхода к телу, но не у всех. Когда я тренировался на Шри-Ланке и в Мьянме, мы сидели просто на куске ткани или кожи часами. Многие из нас сидели со скрещенными ногами, и огромное, это оказывало огромное давление на тело, и это не очень хорошо влияло на здоровье. Есть, конечно, исключения, но в целом они не особо заботятся. Об аспекте поддержания тела. И, конечно, Шри-Ланка — это часть индийской культуры. Они знают, что хорошо кушать, что плохо, и что следует есть в каком климате, когда пить кокосовое молоко, когда есть йогурт и так далее. Это основная мудрость, которую все знают. Но в Китае наиболее важная часть буддизма Тхеравады — это сохранять предписания. Если вы пойдете в уличные места, в горячих местах Шри-Ланки или Мьянмы, западная часть страны очень жаркая. И это действительно очень жаркая погода. Нужно носить двойную рясу при этом, и потеешь очень сильно. Из-за этого многие люди имеют проблемы с кожей. Но в Винае написано, что нужно носить две рясы. Одна. И монахи показывают таким образом, что они придерживаются правил Винаи. И монахи проводят все свое время медитируя и встречаются с такими проблемами, как скорпионы, крокодилы, дикие кабаны, дикие быки. Может быть, довольно опасно в таких местах. Но полная свобода предоставлена. И в традиции Тхераваде есть два типа монахов. Одни араньяя бхикху, лесные монахи, их около 10% санкхи и 90% санкхи называют камма-монахи. Они учатся в университетах и изучают пали и ритуалы. И они не особо опираются на винаю, они используют деньги. Лесные монахи, им запрещено даже касаться денег. В Шри-Ланке, когда мне нужно было путешествовать на автобусе, мне нужно было специально запросить специальные купоны для автобуса, чтобы не касаться денег. Не можешь разговаривать с женщинами. Но обратная сторона этого — то, что ты имеешь полную свободу, если... Обычно нужно оставаться 5 лет с учителем, но мой учитель умер. И они сделали исключение для меня, как для человека с другой страны. И мне предоставили полную свободу, живи хоть в облаках. Или путешествую с места на место, где найдешь монастырь, можешь там и жить. Если не найдешь, можешь просто жить в лесу. Это то, чего не найдешь в Махаяне. А в китайской традиции они очень беспокоятся о гигиене, о здоровье. И у меня было также обучение в японском монастыре, где то, что основное, что изучают, это как использовать палочки, миску, носки, как использовать одежду правильно, как правильно выполнять ритуалы. Это важная часть дзен. Которая обычно не так важна в других традициях, но китайская традиция очень ритуальна. И обычно монахам нужно много вещей изучать, как выполнять ритуалы и носить правильно рясу и делать вещи правильно. И они очень обеспокоены тем, как вещи должны быть совершены, как нужно, какое поведение нужно проявлять. И в странах, как Мьянма, мирские люди знают винаю намного лучше, чем монахи. И они могут вас исправить. Если вы идете в туалет, должны так сидеть. Если носите рясу, то так нужно ее поправить. А в Шри-Ланке, на Шри-Ланке это не так важно. Зависит от культуры. И люди обычно судят монахов соответственно локальной идеям локальной культуры. Мы поговорили обо всех характеристиках элементов. А нужно ли нам все еще использовать этот очевидный порядок? Да, это очень хороший вопрос. Я уже упоминал, нужно идти по естественному порядку. Земля, вода, огонь, ветер, но не нужно спешить. Медленно, терпеливо. и упорядочить ум таким образом, чтобы все время двигаться в одном и том же порядке. И если вы будете практиковать серьезно, вы найдете много радости в этом. Просто земля, вода, огонь, ветер, какое удовольствие. Не оказывайте слишком много давления на это. Мы завтра еще об этом поговорим, о шамадхе. Когда мы начинаем в шамадхе и используем такие сложные элементы, такие сложные объекты, как четыре элемента, то мы обычно нам свойственно использовать силу во применении внимания. И когда мы прикладываем силу ко вниманию, мы не будем счастливы в медитации. А если мы не будем счастливы в медитации, то ум не захочет оставаться в ней. Ум хочет быть счастливым. Мы изучаем шамадху, чтобы сделать ум счастливым. И тогда мы сможем работать со страданием и с привязанностями, быть непривязанным. Это очень важная часть шамадхи. Найти счастье и расслабление. И не слишком серьезно себя воспринимать. Достигли успеха — хорошо, не достигли успеха — тоже хорошо. Эту особенность я усвоил, когда был ассистентом учителя в Мьянме. Они не слишком серьезно воспринимают себя, в отличие от западных людей, которые воспринимают себя серьезно и хотят достичь успеха. Если они не достигли успеха, то они расстроены. И они прикладывают огромные усилия. И если не работает, то за год, если нет самадхи, то они пытаются использовать другие методы. И поскольку они воспринимают это так серьезно, читают книги, и если что-то не соответствует книге, то они не удовлетворены. И они сталкиваются с противоречиями, потому что то, что читают в книгах, и то, что в действительности практикуют, может различаться. И поэтому очень важно найти легкость в этом. В то же время мы продолжаем. Мы развиваем свое терпение. Особенно мы, западные люди, нам очень не хватает терпения. Если бы мы жили в таких условиях, как в Мьянме или на Шри-Ланке, люди гораздо более терпеливы там, потому что они привыкли жить в сложных условиях. И у них не так... Они привыкли не иметь так много ожиданий. Особенно в шамадхе очень важно расслабиться и найти покой. Для меня также это заняло годы расслабиться и легче воспринимать процесс. Тогда это стало легче. И поэтому нам нужно найти радость в медитации, даже если это сложно поначалу. И не воспринимать это так серьезно. И это чудесно. Мы медитируем, это только земля, вода, огонь и ветер. И почему, с чего нам воспринимать себя серьезно? Это очень хороший метод. Наверное, это связано также и со следующим вопросом. Сильные клеша — это такие, как гнев, появляются и сопровождаются ментальными формациями и историями из жизни. Желания очень сильные и проявляются как неудовлетворенность после медитации. Как практиковать с такими препятствиями? Вам нужно понять, что, как говорит буддийская психология, худшие клеша связаны с инстинктом сопротивления. Они называются пратикха или патикха на пали. И буквально это означает, прати означает против, а кхан означает ударить или даже убить. То есть мы хотим убить или ударить что-то, что нам не нравится. И какой результат этого? Вы сами знаете. Это страх, депрессия, беспокойство. Все эти беспокоящие нас феномены в нашем обществе, которые являются источником великого страдания в обществе, они связаны именно с этим инстинктом сопротивления, силового сопротивления. И если мы не можем направить его наружу, мы направляем его внутрь, на себя. Как только нам предоставляется возможность использовать его на других, то мы подавляем других. А если мы не можем использовать на других, то мы подавляем себя. Если вам предоставится возможность путешествовать по Индии, там есть место с прекрасными храмами, как в Катманду, но в другом стиле. И в одном из храмов, наверное, это храм Лакшми, вы найдете музей йоги. Когда я был студентом в Индии, мне нравилось очень путешествовать именно по Южной Индии. Она сильно отличается от Северной. И они сохранили древние индийские храмы, и замки сохранились там намного лучше. И традиции йоги лучше поддерживаются и так далее. И так в этом музее упоминается один русский фотограф. Думаю, что даже что до войны я учился в Индии в 80-е. Его имя было, по-моему, Козлов. И этот фотограф в 30-е или 40-е годы нашел технику нашел технику съемки ауры людей. Особенно йогинов, у которых много силы в теле. И каждое ощущение в теле имеет свою окраску. Каждая эмоция. И вы обнаружите, что эмоция гнева, связанная с депрессией, переживаниями, страхами, у нее темный цвет, черноватый. А эмоции на противоположной шкале, на противоположной стороне шкалы, такие как мета или любовь, преданность, делают цвет беловатым. И так у нас есть белый цвет на шкале любви. Это чистая любовь без разочарований. Есть также любовь с разочарованиями, которые связаны с цеплянием, привязанностями, которая связана со своей противоположностью, гневом, недовольством. Потому что когда мы что-то ожидаем, то мы легко поддаемся гневу. А когда мы хотим отдавать, мы не подвержены гневу. В этом разница. Метта или безусловная любовь, чистая любовь делает цвет ауры белым, и сопротивление делает цвет черным, черноватым. И мы можем иметь разные эмоции, позитивные или негативные. Но это окраска более темная или более ясная, связана с отдаванием и сопротивлением, когда вы хотите отдавать что-то. Не держитесь. Это связано с более ясной стороной эмоций, когда хотите обладать и разочаровываетесь, и гневаетесь, и ненавидите, и имеете амбиции. Это создает темную окраску. И каждая эмоция в этом музее показаны все виды цветов, которые представляют различные эмоции. И они связаны с более темной окраской или более светлой. И очень важно, когда вы медитируете, иметь подход без желания обладать. Этому более подвержены западные люди, восточные люди также это имеют, но в меньшей степени. Западные люди также могут это использовать и в позитивном смысле. Они хотят чего-то достичь, добиться. Но когда это не происходит, то мы получаем разочарование, неудовлетворенность. И как брат Тензин повторяет нам, возможно, не всегда обязательно, просто принимайте это легче. Такое веселье просто быть землей, водой, огнем и ветром. Что может быть интереснее? Если мы не принимаем себя так серьезно, то намного легче будет изучать медитацию. Особенно эту медитацию на элементах. Чтобы пройти по этим характеристикам быстро, нужно быть очень расслабленным. Не пытайтесь присвоить их. Они уже там, и им все равно. Это просто земля. Она не знает, что это земля, и не знает, что это вода, и это то, чем является тело. Зависит, как мы используем его. И вот почему эта медитация — это вход в пустоту, как объясняется в Исуддхи-магге и в комментариях. Если вы хотите войти в пустоту, вам нужно понять пустоту формы, и тогда станет легче понять пустоту ума. И так этот комплекс желания обладать чем-то, желание получить что-то для себя, настолько глубоко укоренено в нас, особенно тех, кто получил современное образование. Вот так же и в Азии сейчас небольшая разница. Это неплохо для того, чтобы получить работу, сдать экзамены. Но для медитации это не так хорошо. Нужно быть расслабленным и получать удовольствие от того, что мы делаем. В случае, когда есть случаи, что мы можем наслаждаться даже препятствиями и препятствия рассматривать как состояние благословения. И достичь состояния благословения не так сложно, но учиться из препятствий намного сложнее. И для того, чтобы достичь успеха в шамадхи, на этом пути обязательно будут препятствия. Но они сравнительно намного меньше тех, с которыми вы столкнетесь, когда будете изучать випассану и получите опыт надмирского объекта.